это главное, а то, что в центре долины кто-то находится, кто-то очень большой, не меньше 5-этажки в высоту, а в длину десятка 3 метра точно есть, может, даже больше. И этот кто-то при нашем появлении явно пробудился, весьма характерно зашевелившись, словно просыпался. «И с какой стороны нам тебя убивать?» — спрашиваю вслух, смотря на поднимающееся в полный рост чудовище. «И сказать, что оно внушает, это ничего не сказать. Смотря на него, ощущаешь себя ничего не значащей букашкой, и, учитывая его размеры, для него мы примерно как-то так, скорее всего, и выглядим. Что оно такое? Затрудняюсь определить. Какой-то монстр, огромный, с 4 лапами, похожими на кошачьи, какими-то небольшими щупальцами по всему телу, длинным хвостом и шкурой темного цвета, покрытой то ли мелкой жесткой шерстью, то ли какой-то чешуей или вообще чем-то другим непонятным, и головой с большой пастью, полной острых зубов. И вот с этим мы должны сражаться. «Игра, ты издеваешься?» С нотками паники в голосе спрашиваю у нее. «Паника легко объяснима. Я даже и близко не представляю, что нам делать. Как победить это чудище? Да просто один удар хвостом, и нам хана. А ведь помимо хвоста у него хватает и других частей тела, которыми оно может запросто нас прикончить, да даже банально наступить. Как-то я не уверен, что много кто из нас способен выжить, если на него наступит такая махина. Рыщу по нему взглядом, пытаясь заметить хоть какой-нибудь намек на уязвимое место. Но не могла же игра засунуть нас в заведомо непроходимую ситуацию. Не могла. Наверное. Будь у нас какая-то другая задача, я бы еще понял. Но она у нас вполне однозначная. Победить. И на победить тут пока только один подходящий субъект. «Есть идеи?» — тихо спросил мужской голос из-за спины. Оглянувшись, вижу там знакомого игрока. Был танком в нашем отряде, когда мы отбивались от орд монстров, пока новички проходили обучение. «Ни малейшей, честно признаюсь ему. А у тебя?» «Кроме глупого попытаться убить его изнутри, нет никаких идей». Судя по поведению остальных игроков, которых я вижу, у них с идеями не особо лучше. Стоят, растерянно смотрят на вставшего в полный рост врага. Кажется, часть из них хочет развернуться и броситься бежать, и не делает этого лишь по одной причине. Пали в ступор от увиденного. «Мама...» раздалось неподалеку испуганным голосом, когда чудище сладко зевнуло, продемонстрировав нам внушительный набор острейших зубов. И я полностью согласен с говорившим. Зевнув, противник перевел взгляд на нас, начав с ленивым интересом разглядывать. Хорошо, хоть пока не с гастрономическим интересом. Впрочем, мы ж ему на один зуб, не наестся такой мелочью. До этого же он просто смотрел по сторонам, если и заметив нас, то не обратив особого внимания. Вот смотрю на него и понимаю, что нам нереально убить его. Может быть, когда мы хорошенько прокачаемся, станем сами теми еще монстрами и сможем с подобными ему справляться. Но пока... Единственное, что нас в данный момент спасает, то что он не торопится нас атаковать. А раз своими силами нам с ним не справиться, значит, тут должно быть еще что-то или кто-то, с чьей помощью мы сможем каким-то образом склонить чашу весов в нашу пользу. Осталось только как-то найти это что-то. Рыскаю взглядом по округе, пытаясь найти что-нибудь. Скалы и еще раз скалы. Крутые, на них хрен с два заберешься. Можно попробовать, но силы времени на это уйдет явно немало. Да и соответствующие навыки были бы совсем не лишними. Но главное не это. А зачем туда лезть? Попытаться укрыться там от этого чудища, которое все так же стоит и лениво разглядывает нас? Учитывая его габариты, что-то я сильно сомневаюсь, что оно там нас не достанет. Да и опять-таки, нам нужно победить, а не выжить. Пока не разберемся с кем надо, не выберемся отсюда. «Смотри», тихо произнес стоявший рядом со мной игрок-танк и указал рукой куда-то. «Смотрю в ту сторону. Такие же скалы, как и везде. Может, даже еще круче. Что он там увидел? Уже собираюсь перевести взгляд дальше, как он за что-то зацепился. Еще раз присматриваюсь, пытаясь понять, что привлекло мое внимание. Вижу, скалы там словно треснули и вот-вот готовы осыпаться. Если постараться, возможно, удастся их обвалить. Но как нам это сделать? Тут простым пинком явно не обойтись. Нужно что-то посолиднее. Магия. А у нас у кого-то есть что-то достаточно мощное? Можно попробовать мои огненные шары. Если поэкспериментировать с их параметрами, может, что-то и получится. Но не уверен. Вижу. Говорю игроку. Ты ж про скалы? Да. Еще где-то такое есть? Больше нигде не вижу такого. Задумчиво рассматриваю эти скалы. В уме начал зарождаться безумный план. Без понятия, сработает он или нет, но если все получится, шансов на победу у нас явно будет побольше. Осталось только каким-то образом реализовать его, и я не представляю, как это сделать. «Нам нужен канцлер», — говорю танку. «Видел его там», — ответил тот, указав рукой в нужную сторону. Срываюсь с места и несусь туда со всех ног, разглядывая всех встречных игроков и стараясь никого не пропустить. И замечаю кое-что с одной стороны хорошее, а с другой паршивое. Игроки приходят в себя, первый шок прошел, и, судя по виду некоторых, они скоро могут попытаться атаковать монстра. Кто-то, слишком сильно поверив в себя, а кто-то от отчаяния, просто не видя другого выхода. «Канцлер!» — зову того, наконец заметив его. Услышав мой крик, мужик обернулся в мою сторону. До этого он о чем-то разговаривал с несколькими игроками из высокоуровневых. Помню их. «Что у вас?» — спросил он, когда я подскочил к нему. Кратко излагаю ему свой план. «Что-то в этом есть», — задумчиво произнес он, выслушав меня. «Но как нам его реализовать?» «Хороший вопрос. Есть одна идея. Совместим и обрушение, и заманивание врага туда. Нужно всего лишь привлечь его внимание и достаточно рассердить, чтобы он ломанулся за игроками и не успел затормозить». «Угу, всего лишь привлечь внимание. Звучит вполне безобидно, а на деле же, я даже боюсь представить. Я не уверен, что даже если его завалит, это убьет его». «Будем ориентироваться по ситуации. Может, у нас вообще не получится выполнить задуманное. Что толку сейчас загадывать наперед?» «Тоже верно, соглашаюсь с ним». «Кто возьмет на себя заманивание монстра?» — спросил канцлер, обратившись ко всем игрокам, собравшимся рядом с нами и слушавшим наш разговор. Как-то так вышло, что, пока мы говорили, к нам подтянулись и остальные высокоуровневые, явно заинтересовавшиеся, что тут за собрание. А кроме них есть и несколько новичков, но их совсем немного. Большинство продолжает таращиться на чудище. «Это должен быть кто-то быстрый», — прозвучало логичное предложение. «А кто у нас быстрый?» — спросил канцлер, окинув взглядом собравшихся. «И что-то добровольцев не видать. Никто не горит желанием играть роль приманки для такой махины. Ведь один малейший просчет, промедление, и от такого смельчака, скорее всего, не останется даже и кровавого следа». «Я могу», — говорю, мысленно матеря себя, на чем свет стоит. «Но вот надо оно мне». «Надо, иначе мы можем и не выбраться отсюда, а рано или поздно той здоровенной хреновине со щупальцами по всему телу надоест просто смотреть на нас, и, скорее всего, она попытается сожрать нас или прибить чисто для развлечения. И лучше рискнуть, имея хоть какой-то план, чем потом отчаянно изобретать что-то на ходу». «Тоже могу», — почти сразу же после меня произнес игрок, явный маг. Удивленно смотрю на него. «И не я один. Если моя кандидатура ни у кого вопросов не вызвала, да и некоторые видели уже, на что я способен, то вот он...» «Что?» — спросил он в ответ на наши взгляды. «У меня есть блинк, завязанный на ману. Реген у меня неплохой, пусть и не очень долго, но могу шустро перемещаться. А если будет передышка, то вообще отлично!» В ответ канцлер кивнул, принимая его кандидатуру. «Если игрок уверен, что справится, не в нашей ситуации его отговаривать». Следом вызвалось еще два игрока. Итого четверо. Может, тут есть и еще скоростные, но рисковать своими жизнями они не пожелали. И я их прекрасно понимаю. «С этим разобрались», — произнес канцлер, окидывая внимательным взглядом добровольцев. «План следующий. Вы привлекаете к себе внимание этой махины и достаточно сильно выбешиваете ее, чтобы она бросилась за вами». «И как нам это сделать?» «Не знаю. Проявить фантазию. После того, как взбесите его достаточно сильно. Видите, вон туда!» Он указал рукой на треснувшие скалы. «Постарайтесь сделать так, чтобы этот монстр со всей дури влетел в скалы. Остальные же в это время будут пытаться выжить и стараться, чтобы их не затоптали случайно. Если получится, попробуют еще больше ослабить скалу». «Да уж, план надежный, как швейцарские часы, нечего даже сказать». Переглядываюсь с остальными добровольцами. «Идей получше ни у кого, видимо, нет». «Что ж, значит, будем придерживаться этого плана и от всей души надеяться, что все получится». Кивнув канцлеру, первым срываюсь с места и бросаюсь к чудищу. Ему как раз, похоже, надоело просто наблюдать за нами, и оно решило перейти к более активным действиям. «А-а-а!» — раздался чей-то отчаянный вопль, и в монстра полетел дохленький огненный шар, не успел тут и шага сделать. Даже скорее не шар, а шарик, настолько жалко он выглядел. Но, тем не менее, до своей цели он долетел, и, ударившись о шкуру врага, взорвался небольшим огненным облаком и привлек внимание противника к колдовавшему. «Бля!» Только и смог я произнести, видя это. «Ну зачем? Зачем этот низкоуровневый недоумок это сделал? И мало того, что он совершил такую глупость, так еще и замер, затравленно смотря на лениво приближающегося к нему врага. А тот не спешит. Шагает медленно, словно специально позволяет прочувствовать весь ужас тому, кто посмел его тронуть. Матерясь, на чем свет стоит, несусь туда. Рывок, успеваю в последний момент и выбиваю игрока прямо из-под опускающейся на него лапы. Пролетев несколько метров, падаем и катимся дальше по земле. Еще сколько-то прокатившись, вскакиваю на ноги и немедленно оглядываюсь по сторонам. На спасенного идиота сейчас нет времени. Чудище на том же месте удивленно смотрит под свою приподнятую лапу, которая должна была раздавить игрока, но того по непонятной для него причине там не оказалось. На его морде так и читается работа мысли и попытка осознать, что произошло. Что ж, похоже, соображает оно не очень быстро. Надеюсь, это не обманчивое впечатление. Уже собираюсь рвануть к нему, чтобы привлечь к себе его внимание и приступить к выполнению задуманного плана, но меня опередили. Прямо рядом с его мордой возник человек, судя по всему, единственный маг из нас, и ударил в его глаз молнией. И такое нашему противнику явно пришлось не по вкусу. Он громко взревел и яростно мотнул головой, чуть не сшибив мага, но тот успел вовремя переместиться при помощи магии. Не знаю, чего было больше в том реве. Удивление от такой наглости, обиды от неожиданного удара в глаз или все же боли. Но в любом случае маг внимание монстра привлек. Очередная молния, и озиравшийся по сторонам в поисках обидчика монстр нашел свою цель. Издав явно довольный рык, он сорвался с места. И, может, соображает он не очень быстро, но шевелится весьма и весьма шустро. Разделявшее его и мага расстояние он преодолел чуть ли не за мгновение. Хотя, учитывая его размеры, что там ему преодолевать-то было? В общем, маг с трудом успел выскочить из-под удара лапой. Бросаюсь к ним, помня, что маг говорил об ограниченном запасе маны, и вряд ли он сможет долго продолжать так скакать. Пока же бегу к ним, они вовсю развлекаются. Маг скачет с места на место, не забывая бить молниями в морду противника, а тот явно пытается его поймать. К нашему счастью, пока безуспешно. «Быстрее!» — заорал маг, заметив меня. «Понял, выдаю серию из огненных шаров по морде врага». Тому такое не понравилось, и, позабыв о предыдущем обидчике, он сразу же переключился на меня. И переключился со всем рвением и отдачей. «Ух!» — только и успел сказать до того, как пришлось срочно удирать рывком. А затем снова и снова. Ношусь по округе, старательно ведя чудовище к нужному нам месту. Пусть и не очень быстро, но процесс движется. Оно, кажется, ни о чем не догадывается, со всем азартом пытается поймать меня. Ощущаю себя какой-то мышкой, за которой гоняется кошка. Хотя, учитывая наши размеры, я скорее мошка, а не мышка. Правда, азарта слишком уж много, и по прямой вести в нужном направлении редко получается. Приходится все время куда-то отклоняться, чтобы банально выжить. А в какой-то момент меня подменил другой игрок, подпрыгнув к его морде и рубанув по ней мечом. Вот этот кузнечик! Отскочив в сторону, пытаюсь перевести дух и наблюдаю за происходящим. Это чистый физик, похоже, никакой магии, а его прыжок — это, очевидно, какое-то умение. И скачет он очень неплохо, и, главное, часто. Не больше минуты, и его подменил четвертый игрок, оказавшийся в чем-то похожем на меня, тоже с рывком, правда, не магическим. Какое-то время он подразнил врага, а потом и его подменили. Чередуемся так и старательно подводим эту махину к треснувшим скалам. И, конечно же, не забываем наносить удары по врагу, все сильнее и сильнее зля его. Если вначале он гонялся за нами все же больше из азарта и любопытства, то спустя какое-то время он стал по-настоящему беситься. Это отлично заметно по его изменившемуся поведению. Движения стали более резкими, быстрыми, а сам он стал более сосредоточенным. Главное — бить по его морде, так есть хоть какой-то эффект. А если атаковать куда-то в тело? Щупальца там оказались не для красоты, а вполне рабочими. В первый раз они чуть не схватили оказавшегося рядом с ними игрока-прыгуна, и из-за неожиданности произошедшего спасло его тогда лишь чудо и отменная реакция. Промедли он еще миг, и был бы обвит одним из них, и что было бы дальше, остается только догадываться. Но вряд ли что-то хорошее. А потом они перехватывали почти все направленные туда заклинания, выстреливая собой навстречу им и, по возможности, разбивая их. Так мы выяснили, что смысл есть атаковать лишь голову. Сколько-то выматывающих минут игры в догонялки с этим непонятно кем, и мы его наконец-то подвели к нужному месту. И так уж совпало, что именно мне выпала честь врезать его в скалы. Затормозив под ним, создаю максимально пробивные огненные шары и бью ими в его морду. Часть промазала, но часть все же угодила в цель. И, похоже, шары у меня вполне удались. Враг яростно взревел и рывком бросился ко мне, раскрыв пасть и явно собираясь ухватить меня ею. Мужественно сжав булки, стою до последнего на месте, несмотря на то, что мне вот совсем этого не хочется. Сейчас! Рывок на максимальную дальность, ухнувшая в ноль манна, и я успел буквально в последнюю секунду удрать. Оглушительный грохот, облако поднятой пыли. Выйдя из рывка, оборачиваюсь. Получилось. Враг со всей дури врезался в скалы, и те такого не выдержали, обвалившись и завалив его. И завал хороший такой получился. Засыпало противника почти полностью, только кончик хвоста торчит. Неужели план сработал? Мы смогли? Недоверчиво смотрю на завал и торчащий из-под него хвост. Поднятая пыль все больше оседает, позволяя получше рассмотреть сделанное. Хвост вроде не шевелится, завал тоже. Не похоже, чтобы кто-то пытался выбраться из-под него. Но ведь нет сообщения от игры, что мы победили. Или мы победили не того, или вообще не победили. С нарастающим напряжением и предчувствием чего-то нехорошего смотрю на завал. И словно специально, чтобы подтвердить мои догадки, он вздрогнул. «Ну нет, не надо», — отчаянно шепчу вслух. Очередное шевеление завала, будто под ним кто-то вздохнул. «Как нам добить монстра, пока он обездвижен? Завал играет и против нас, не позволяя подобраться к нему. Бить по хвосту? Не смешно». В панике оглядываюсь по сторонам. Канцлер с высокоуровневыми игроками уже почти тут, остальные кто где, кто-то тоже направляется сюда, кто-то, наоборот, отбежал на противоположную сторону, а кто-то хрен знает где. «У нас получилось?» — спросил канцлер, подойдя. «Да, но, боюсь, этого недостаточно», — с отчаянием в голосе говорю ему. «В смысле?» — не понял он меня. В ответ просто указываю на завал. Канцлер вначале не понял, но затем завал вздрогнул, и канцлер заметно побледнел. Еще пара шевелений завала, и погребенное под ним чудовище начало выбираться наружу. Тяжело, медленно, но вполне уверенно. Скалы начали сильнее осыпаться, все пришло в движение. Но нашему противнику без разницы, он продолжает выбираться. «Ну, трындец», — обреченно произнес кто-то. «Полностью согласен, но ситуацию это нисколько не меняет». «Идеи? Предложения?» — спрашиваю собравшихся. В ответ напряженная тишина. Я примерно так и думал. «Это противник не нашего уровня. Мы, даже если очень постараемся, вряд ли сумеем нанести ему хоть сколько значимый урон. За все время, что мы вели его сюда и били по нему, видимого урона так и не нанесли». Да, он ревел, бесился, реагировал, но ни крови, ни видимых ран не было, даже когда били по глазам. И вот как нам его победить, вот такое? Уже почти выбравшись, камни с завала осыпались во все стороны, и из-под них показался не просто хвост, а вся задница. Монстр вдруг остановился, затем раздался звук, похожий на тяжелый вздох, а потом он рухнул обратно и затих. «Сдох? Серьезно?» Ощущение такое, будто игра хотела нас еще помучить, но потом решила, что хватит для начала, и раз мы так расстарались, проявили смекалку и отчаянную храбрость, монстр так уж и быть помрет для приличия, а не выберется целым и невредимым, и крайне злым, и не пооткусывает нам всем бошки нафиг. Хотя какие бошки? Целиком съест. «И что это было?» — спросил кто-то спустя несколько минут, за которые завал больше ни разу не шелохнулся, и с его стороны не донеслось никаких звуков. «Мы победили?» — предположил неуверенно кто-то другой. «Хочется согласиться с этим утверждением, но радоваться раньше времени опасаюсь, есть уже опыт такой». «Поздравляю, вы победили. Второй этап успешно завершен. Задание выполнено. Погибших игроков — ноль. Награда за прохождение будет сформирована и выдана позже. Производится оценка вашего вклада в победу. Вы будете перенесены из локации через 5 секунд». «Мы победили!» — раздались радостные крики со всех сторон. «Рад знакомству!» — говорю, обернувшись к стоящим поблизости игрокам. Получаю ответные кивки. Пара мгновений, и все вокруг померкло, сменившись непроглядной тьмой. Еще миг, и я осознал себя стоящим в туалете едущего поезда. Вот этот переход! Никак не привыкну. Ошалело встряхнув головой, выхожу из туалета и возвращаюсь к своему месту. Судя по телефону, прошло не больше пары минут с того момента, как я зашел в туалет. Идя по вагону, смотрю по сторонам и вижу, во-первых, знакомые лица, а во-вторых, как все удивленно крутят головами и переговариваются. Мне не показалось, то были люди из этого вагона и моего, только вот ни канцлера, ни кого-то из высокоуровневых игроков не вижу пока. Может, нас собрали со всего поезда или их докинуло вообще с другого места? Дойдя до своего кресла, усаживаюсь в него и пытаюсь уложить в голове недавние события. С чего вдруг игра начала массово закидывать игроков в локации? Ладно, до этого еще поодиночке так делала, но сейчас? Что изменилось? Она решила ускориться? Почему? Отвлекая от мыслей, зазвонил телефон. Достав его из кармана, вижу, что это дед. «Слушаю», — говорю, ответив на звонок. «Тебя тоже только что забросило в локацию?» «Да, следил за новичками вместе с высокоуровневыми». «Да». «Позвони маме, узнай, как у них дела, а мне пока нужно кое-что проверить». Прошу его. «Думаешь?» «Да». «А ты?» «Мне нужно кое-что проверить». «Хорошо». Закончив разговаривать с ним, залезаю в интернет и начинаю шерстить его. Если моя догадка верна, то если и не уже, то в ближайшее время там поднимется самая настоящая буря из новостей и постов о произошедшем. Такое уже никак не скрыть. Слишком много участников. И дело даже не столько в этом, а в том, что это значит, этап, требующий, по мнению игры, молчания, закончился, и впереди нас ждет что-то новое, для чего молчание уже совсем не обязательно. Внимание! Этап первичной инициализации успешно завершен. Значит, следующий этап. Вами получена новая задача. Вы должны получить 100-й уровень. Срок — 2 месяца. «А награда? Наказание?» — спрашиваю вслух у игры. Но, конечно же, в ответ — тишина. Похоже, пора уже забыть о том, что когда-то она со мной неплохо так общалась. Что я могу сказать по поводу всего этого? Ни хрена непонятно, но очень интересно и весело. И чувствует моя задница, что пусть о наказании за невыполнение ничего не было написано, оно есть, и оно нам, ой, как не понравится».